А вот в остальном ты ошибся. Ну, картинка у тебя вышла, конечно, душераздирающая. Папа-преступник развращает собственного сына. Любите вы, пишущие братья, такие картинки. А на деле все было проще. Но и страшнее. Началось с того, что Латынин купил у Марата несколько вещей, которые перепродал весьма солидным людям, а вещи оказались краденными. А дальше больше. Отступать некуда. Замочек-то и защелкнулся. Артист был нужен Марату как наводчик и для сбыта одновременно. И он взял его мертвой хваткой. Уже это-то он умел. Здесь Сухов неожиданно зло выругался. Про Марата разговор особый. Это зверь редкостный, каких мало. И будет теперь еще меньше, жестко добавил он. А что до Латынина? Ты прав, сына он любил очень. Вот поэтому он боялся больше всего на свете, как бы парень не узнал. Понимаешь ты? Тут драма была почерней той, что ты тут мне нарисовал. Ему перед сыном было страшнее оказаться преступником, чем даже перед законом. И Марат это понял. Он понял это, зверюга, и взялся за парня. Так же, как раньше за папу. Мертво. И если бы не твой Кригер... Вот так, подытожил он после паузы. И Латынин не разыгрывал изумления, услышав от мальчишки про Марата. Он действительно был изумлен и растерян. Думаю, он в эти дни столько всякого пережил, сколько за всю жизнь ему не доставалось. «Ай да Сухов!» — восхитился я, мысленно принося ему свои извинения. А вслух спросил. «Постой, а ты откуда все это знаешь?» «Латынин умер». «Неужели Марат так быстро стал рассказывать?» Сухов отрицательно покачал головой. «Как ты думаешь, зачем Латынин назначил тебе встречу у парка культуры?» «Почем я знаю? Может, деньги опять хотел предложить? Может, попытаться что-нибудь выведать про Сашу?» Сухов снова качнул головой. «Век будешь гадать, не угадаешь. Он нес тебе письмо». «Письмо?» — поразился я. «Мне?» «Для Саши. Он ведь знал, что в конце концов ты его найдешь. Он все понял, когда до него дошло, что Марат и вся коп-компания задержаны. Там в этом письме такое...» «Неудивительно, что у него сердце не выдержало». Он только казался сильным, этот артист, а на самом деле слабый был человек. «Покажи!» — чуть не крикнул я и, кажется, даже протянул руку. «Еще бы! Вот это журналистский материал!» Но Сухов улыбнулся ласково, а ответил жестко. «Нельзя! Это теперь документ. Он у следователя в сейфе. И вот еще что. Латынин Кригера не убивал. Соучастником был, конечно, а убийцей нет. Кишка тонка». «А кто же?» — совсем растерялся я. Сухов все так же ласково улыбался. Теперь, кажется, настал его черед баловаться театральными эффектами. «Помнишь, ты у старушек выяснил, не было ли перед подъездом еленской машины? Мы тут тоже провели свое исследование. В то время, как ты вытаскивал Кригера из лифта, за два квартала от дома стоял пустой автомобиль марки «Жигули», третья модель, номер 7977. Тебе случайно это ни о чем не говорит?» «Все». Замахал он рукой, увидев, что у меня на лице тысячи вопросов. «Больше ничего тебе сказать не могу. Об остальном догадывайся сам. Ты ведь у нас человек с воображением, а?» Конечно, можно было бы и обидеться на последний выпад. но почему-то совершенно не хотелось.